Алло, Валентина Петровна? Здравствуйте. Это из риэлторской компании. Последний путь вас беспокоит. Вы не хотели бы нам продать свою квартиру? Нет. Почему? Пошел к ебаной матери, сука ебаная в рот, блядь. Как вы разговариваете? Скажите, вам не стыдно? Я уже на тебя заявление пишу! Очевист, ёбаный! Позвоните мне, алло.